Задание было простым и прямолинейным, но Скарру оно по-прежнему было не по душе. Им потребовался целый день, чтобы приготовить все, что было нужно для нападения. Взрывчатка, ударная группа из 30 наемников, включая его самого, а также три ровера для транспортировки всего этого. Стремясь обеспечить корпоративную безопасность, а также соблюсти конфиденциальность своих клиентов, Дахтан Мануфактуринг располагалась на 3 акрах частной территории далеко за пределами Хейтра. Каждый километр, проведенный ими в пути, отнимал время у Скарра и их и без того ограниченной по времени операции. Он был уверен, что кто-то заметил его в космопорте, кто-то, кто непременно доложит об этом Сарену. Спектр, должно быть, уже направлялся на Камалу. С каждой секундой он неумолимо приближался. Комплекс представлял собой единое здание, в котором находились производственные, складские и административно-бытовые помещения. Территория была огорожена проволочным забором, на котором повсюду были развешаны знаки «Частная собственность» и «Посторонним вход воспрещен». Но все это, естественно, не могло удержать Скарра и его команду. Роверы просто смяли забор и понеслись к одиночному зданию вдали. Через 5 километров они остановили машины и отправились дальше пешком по выжженной солнцем пустынной местности. Они подошли к строению, никем не замеченные, со стороны, противоположной отгрузочным терминалам. Скар облегченно вздохнул, когда обнаружил незапертый служебный вход. Человек Эдена внутри выполнил свою работу, но им в любом случае надо было поторопиться, если они хотели все закончить до появления Сарена. Паранойя корпоративной безопасности была такой же неотъемлемой частью жизни патрианцев, как и их жестокая кастовая система. В этом плане Дахтан не был исключением. Они не желали доверять свою важную информацию каким-либо третьим лицам и хранили все свои сведения здесь же. Поэтому уничтожение комплекса полностью уничтожит все улики против Эдена. Скар оставил 8 наемников со снайперскими винтовками снаружи прикрывать выходы. Еще 2 расположились по углам здания, остальные разбились на 7 диверсионных групп, по 3 наемника в каждой. «Взрыв произойдет через 15 минут», – напомнил им Скар. Диверсионные группы рассредоточились по всем направлениям внутри здания. Их задачей было установить заряды взрывчатки в определенных местах комплекса. Это позволило бы одним взрывом обрушить и уничтожить все здание. По пути они должны будут устранять попадающиеся им патрули охраны и случайных свидетелей из числа сотрудников. Те, кому удастся выбраться за пределы здания, будут застрелены снайперами снаружи, а те, кто останутся внутри, будут либо убиты взрывом, либо погребены под обломками. Скар разместил снайперов снаружи и отправил диверсионные группы внутрь здания, а сам занялся одним особым поручением. Эден дал ему имя, внешнее описание и расположение кабинета его осведомителя внутри Дахтан. Вряд ли эта молодая женщина знала, на кого она работала, но батрианец не мог допустить ни одной ошибки и должен был устранить всех свидетелей. Кроган быстро пробирался по коридорам к расположенным в передней части здания административным помещениям. Издалека он слышал звуки перестрелки и крики батрианцев. Бойня началась. Через мгновение заревели сирены. Скар завернул за угол и чуть не налетел на пару охранников, спешивших на сигнал тревоги. Батрианцы замешкались на 1 мгновение, увидев перед собой огромного, вооруженного до зубов Крогана. Скар воспользовался их замешательством и ударил одного из охранников прикладом в лицо. Тот, пошатываясь, отступил назад, а Кроган в это время всем своим весом налетел на другого охранника, сбив батрианца с ног. Скар опустил ствол своего оружия к подбородку лежащего навзничь противника и спустил курок, почти полностью снеся тому голову. Все еще ошеломленный от удара, с разбитым лицом, первый охранник пытался подняться на ноги. Он выхватил свое оружие и произвел 2 выстрела, которые лишь оставили 2 отверстия на стене рядом с Ускаром и его жертвой на полу. Скар ответил ему очередью из своей винтовки, прострелив противнику ноги. Батарианец закричал и начал падать назад, выронив свое оружие. Следующая очередь Скара, прозвучавшая через мгновение после того, как он упал, положила конец его мучениям. Вскочив на ноги, охотник за головами пошел дальше по коридору к кабинету осведомителя Эдена. Дверь была заперта, но он просто выбил ее ударом ноги. Молодая батарианка пряталась позади стола. Она пронзительно закричала, когда в дверях появился жуткий Кроган, с головы до ног покрытый кровью охранника. «Прощай, Джелла», — сказал Скар. «Нет, постой, я не...» Она не успела договорить, потому что автоматная очередь Крогана заставила ее замолкнуть навеки. Скар бросил взгляд на часы. До взрыва оставалось 7 минут. Часть его жаждала еще крови, и он бы отправился на поиски новых жертв, но он понимал, что он здесь не за этим. Поддаться этой кровавой ярости предков было очень легко. И очень легко было потерять счет времени, находясь в таком боевом неистовстве. Но он вовсе не желал оставаться в здании, когда сработают детонаторы. Он быстро направился прямо к выходу, старательно игнорируя сладостные крики боли и ужаса, доносившиеся до него со всех сторон.